Финразведка полиции зоны проследила путь денег от офиса на задах клуба «Семирамида» до комнаты на задворках «Фойт-стрит», одной из многочисленных нор Дераада. Они чуть ли не ежедневно выявляли и обыскивали такие. На Фойкте замелькали проблесковые маячки множества машин. Отрядили пожарных, хакеры взяли в работу запертую бронированную дверь, в напускном спокойствии, травя байки о прежних переделках, дежурили рядом с норой бойцы карантина и зачистки, судя по форме, из среднего звена. Обычная история, не считая высокой, основательно перекроенной девушки, под чьим началом развернулась операция, по ее предплечью струились потоки данных. Все знали, кто это, и не доверяли ей, поскольку не понимали, как ей удалось настолько быстро продвинуться по службе. После катастрофы на окраине городские копы вообще избегали сотрудничать с полицией зоны, однако по жестам бойцов и девушки было ясно, что иного выбора им не оставалось. Замок оказался механическим, и с ним хакеры справиться не сумели. В итоге дверь решили взорвать. Отряд проник внутрь, выглядели бойцы уверенно, но нервничали не на шутку. Никому не хотелось первым оказаться на месте крупного побега. В любом случае, они уже опоздали. Что бы странного тут ни случилось, а ему уже пришел конец. Описать его можно было так. В комнате воняло. Пахло так же, как в карантинном отделении, прогорклым жиром, ну, не так сильно, ибо запах впитался в голые половицы, раскладушку и разметанное по ней серое белье, в белые стены, покрытые высохшим налетом человеческих выделений и неразборчивыми граффити. В комнате было почти пусто, но не совсем. Сотрудники полиции зоны понимали это не совсем, они к такому привыкли. Тут до недавних пор что-то обитало. Но как его описать или какой смысл вкладывать в понятие «обитало» — вопрос отдельный и сложный. Окажись они тут 24 часами ранее, увидели бы, как теперь всем было ясно, композитное создание, известное в прошлом как «Погода». Именно тогда оно в последний раз выбралось из своего схрона. Дверь, вероятно, открылась и без вмешательства агентов, а потом закрылась и заперлась. Снаружи было тихо, только шумели сильные струи летнего дождя, а где-то вниз по Фойкту смеялись и бегали дети, хлопая дверьми в поисках укрытия. На секунду звуки эти сделались непереносимо острыми. Женщина, по чьей руке струились данные, поглядела на граффити, потом сверилась с потоками данных на тыльной стороне предплечья, задумчиво покачала головой. «Заканчивайте», — велела она бойцам зачистки. Она вернулась к себе в офис в верхнюю часть города, на перекресток Юнимент-Эпо. Там она запустила запись с нанокамер, погрузившись в следующую крупную загадку своей карьеры. Запись была безупречно дотошная, скомпилированная исчезнувшим сыщиком и спроецированная на стены его теневыми операторами, и ясности не прибавляла. Год после смерти жены Эшман провел за расследованием убийств неонового сердца. Все детали попали в запись. Результат нулевой. Он наблюдал, он задавал вопросы и разнюхивал имена, он проходил в ворота некорпоративного порта, где пахло деньгами и жестокостью, он слонялся от бара к бару. «Рано или поздно», — говорил он камерам с проказливой улыбкой, которую сотрудники понемногу наловчились узнавать, «все смельчаки увидят небо через решетку». Он приезжал на работу каждое утро и уезжал вечером за рулем розового «Кадиллака» 1952 года выпуска. Он сидел в кабинете, закинув ноги на зеленую оловянную столешницу, и писал письма женщинам и Приме. Убил ли он ее? Был ли он тату-убийцей? Ассистентке стало ясно, что он в действительности и сам не знал этого. Во всяком случае, не в большей степени, чем она. Он знал только, что Саудади от него этого требует. Исполнять функции сыщика и строить какие-то планы. В тот год и в каждый следующий он словно бы собирал себя заново по кусочкам, не в нечто новое, но и не в полное подобие себя прежнего. Чувство вины его восходило к моменту смерти Примы. Однако чувство разрыва с самим собой преследовало Эшмана еще с тех пор, как он на ней женился. Ассистентка вспоминала, как он говорил, «Все преступления — суть преступления против непрерывности». Непрерывности жизни, непрерывности обладания, системной цельности. Она вздохнула. «Выключить», — скомандовала она. полночь еще не настала, еще рано отправляться на Бакоферму, что на Си-стрит. Жалюзи на окнах участка были опущены, и через них пробивались эротически пульсирующие полоски неонового света, розовые и ядовито-голубые, поразительно насыщенные. Мебель пахла аутентичным лаком. Ассистентка постоянно о чем-то общалась по своей линии, или же к ней подплывали теневые операторы, нашептывая: «Дорогая, ты только вот это подпиши, пожалуйста». Или кучковались перед ее столом, как стайка летучих мышей, сновали над разбросанными в беспорядке бумагами в полосках неонового света, надеясь, что она их заметит. По ее предплечью бежали потоки данных. Теперь кабинет принадлежал ей. У нее крупный побег, у нее свои дела. Можно позволить себе часик отдыха перед следующим решением. И после этого еще часик. Но она не устала, да и не знала, чем до той минуты заняться. Снаружи одинокая, растерянная блондинка в коротком белом коктейльном платье без рукавов рассеянно улыбалась опустевшей улице, держа в руке пару туфель, а влажный ветер гонял по перекрестку обрывки мусора. Миновал еще месяц, и ремонт «Новый свинг» подошел к концу. Они получили одобрение портовой администрации, покрасили корабль, придумали имя для своей компании «Перевозка тяжелых грузов», итог часов безмолвных размышлений Антуана. Взамен корпоративного слогана приспособили девиз, который, по утверждению Ирен, был записан у нее на сердце: «Наша цель — будущее». Основательно усовершенствовали аппаратную начинку двигателя. Однажды дождливым осенним утром, под секущими Карверфилд струями, Лив Хьюла прогрела ракетные движки, заглотила, испытывая обычную смесь оптимизма и отвращения, пилотский интерфейс, и в компании Антуана, пристегнутого в кресле рядом, повела корабль на парковочную орбиту. «Бля!» — молвила она 5 минутами позже, голосом призрака через корабельные динамики. «Работает!» «Это уже кое-что», — согласился Антуан. Они мгновение глазели в пространство, затем, застигнутые изумлением друг на друга, космос. Проверка инфраструктуры подтвердила первоначальные догадки. Это корыто реально работает. Устрашенные и взбудораженные, слегка рассерженные, но обнадеженные собственным профессионализмом, они поспешили обратно. Ирен Мона в розовых колготках, бледная, но счастливая, освежала макияж в ожидании их возвращения. Блестящий красный НССРчик Антуану был уже знаком. «И как же оно работает?» — требовательно вопросила она. В продолжении испытаний, призналась Ирен, она сидела в админском кафетерии за мороженым белый свет, не осмеливаясь даже взглянуть на стартовую площадку. Примечание: «Белый свет», 1980 год, сюрреалистический роман американского математика и писателя Руди Рюкера. Конец примечания. «Но я видела вспышку. Вы крепко подсветили этот дождь, осмелюсь я заметить. Я за вас ноги скрестила». «Поверить не могу», — ответила Лив Хьюла, — «что эта хрень работает». После этого они переселились на корабль всей троицей и приступили к осторожным тренировочным полетам в космос. Так делает первые шаги младенец. Хотя взгляды Ирен и Лив на жизнь существенно различались, они нашли общий язык. По крайней мере, им удалось управляться с Антуаном. Антуан же, в свою очередь, и рад был подчиняться. В конце концов, он к этому привык, однако перед Моной признаваться в том не желал. Им всегда теперь было о чем поговорить. Антуан с Ирен болтали о личностном развитии и вдохновляющих на свершение целях. Ирен с Лив о том, как важно правильно представлять себя людям. Антуан с Лив о Вике Серотонине, которому в нынешнем деле были многим обязаны. «Меня всегда тянуло к тем, кто сильнее», — признавался Антуан Лив. В конечном счете это, пожалуй, вошло в привычку. Но она же принесла хорошие результаты. Лив вздрогнула. «Такие, как Вик, слишком сильны, чтобы удержаться в их непосредственной близости». Но, пересказав этот диалог Ирен, она получила в ответ лишь фырканье. «Вик Серотонин — самый, что ни на есть, слабак из всех слабаков, каких я встречала», — без обиняков отвечала Мона. «Поверь мне, я их навидалась предостаточно», — она рассмеялась, — «и натрахалась с ними предостаточно», — добавила она, не включая, однако, самого Вика. Разговор этот велся примерно в 30 000 миль над планетой. «Не снимая малыш из пляжа и не погружая в прилив», — говорил Антуан, — «они разведали о Нови Свинг столько, сколько вообще было возможно. А теперь намеревались переключиться на одиноточные драйвера всего на пару наносекунд, чтобы проверить, как она сладит с таким нахальным вызовом законом физики. Но прежде чем приступить, следовало выбраться за пределы обширной и по виду таинственной свалки кораблей, где они оказались. В образумленном тумане наночастиц, сходном с ионизированным газом, полыхали сверкающие дуги, яркостью не уступая поликремниевым двигателям. Колоссальные ржавые туши тащились через пространство, понукаемые этими вспышками. Область активности сферы окружала всю планету, напоминая расширяющийся волновой фронт глубиной от 1000 миль до 2000. Ирен глядела в иллюминатор. Она мало что, по собственному утверждению, знала о людях, да и это выяснить оказалось сложно, людей же так много, но необозримые чудеса космоса никогда не переставали ее изумлять. «Что это такое?» — шепнула она. «Карантинные орбиты», — сообщила ей Лив Хьюла. «Они расширяются с каждым днем». На Стрэйн-стрит Эдит Бонавентура выдрала с корнями старую оцинкованную барную стойку Лив Хьюлы и установила на ее месте небольшую сцену. Пол тоже содрали и заменили на черно-белую плитку. Нанятый Эдит-реставратор придал части стены деревянных панелей оттенок красного дерева с теплым оранжевым отливом. Эдит избавилась от потолочных вентиляторов, предпочтя канделябры. Новую барную стойку целиком отлили из глыбы переплавленного стекла, а позади разместили шкафчики для стеклянной посуды с подсветкой. Сменив тему цветового оформления, она поменяла и свет. Тему Эдит придумала сама. Все предметы обстановки были смоделированы по ее воспоминаниям, чтобы придать уверенность и вдохновить на новые, более креативные и продуктивные отношения с людьми. Свет был повсюду. Озарял выставку 50-60 аккордеонов из слоновой кости на роскошных демонстрационных подставках всех оттенков розового, от лососиного до неотонического, отражался, поблескивая и подрагивая, словно на мелководье, от прозрачного лака на металлических пластинах маренового или имбирного цветов, дразнил боковое зрение отражениями и интерференционными узорами нездешней странности. На всех ремешках и застежках имелись серебряные пряжки, а статуэтки ракетных кораблей на бронзовых подставках оканчивались шелковистыми на ощупь навершиями из дерева инопланетных пород мастерской отделки. Однако доминантными элементами оформления оставались падающие звезды. «Ибо», — любила пояснять Эдит, — «такой звездой была и я в свое время». Дважды в неделю она выходила на сцену сыграть образцы музыки танго, набившейся в клуб толпе, разбавляя стандартные композиции забавными и маргинальными вставками, демонстрируя силу и глубину своей техники. Некоторые вставки обретали собственную популярность. Взять, к примеру, Линди под чарами Альцины. Примечание. Альцина — волшебница, персонаж одноименной оперы Георга Фридриха Генделя, 1728 год. Конец примечания. На самом деле это была полька для инструмента возрастом 5 миллионов лет, и никто толком не знал, как на нем играть. Тускнеющие рекламные объявления она собрала со всего гало и послала кружить по залу, снабдив новостными заметками о своих выступлениях 20-летней давности, но, невзирая на все эти старания, ее никто не вспоминал. А вот ее нынешние перформансы воспринимались как нечто новое и свежее. Для Эдит это значило мало, ей хватало и возможности переоткрыть себя. Она стояла, ослепленная софитами, затянутая в ремешки и корсеты, осыпанная конфетти, с густым слоем макияжа на лице, в костюме слишком тесном для ее фигуры и выбранном тем вечером, возможно, под ковбойскую тему. Ей трудно было отличить себя от 13-летней девчонки с аккордеоном на голограмме. Инструмент снова начинал ее тяготить, и создавалось впечатление, что он вот-вот проскользнет у нее по талии и накренится за спину. Она разучивала новые партии на аккордеоне. Эдит занималась тут всем, но за барной стойкой не стояла. На эту роль она наняла парня с пляжа, с которым Лив некогда провела ночь. Оказалось, что тот предпочитает называть себя Ники Ривера в честь премиального бренда чемоданов. Решение это оправдало себя. Ники без лишнего шума заботился о бизнесе. Он починил умывальник. Его навыки общения с людьми помогли повысить выручку. Он помогал и с новыми номерами программы. Эдит подбирала себе музыкантов со всего города по его советам. Спустя несколько месяцев в баре уже было не протолкнуться каждый вечер. Танго оказалась посетителем в новинку. Немало увеличивая их самооценку, они ведь так быстро обучались, когда надо веселиться, а когда восторгаться. Отличительной чертой бара стали дорогие коктейли, привлекавшие девушек в медовых шубках. Нижнее белье у них, по заверениям Ники, было от Уэст. Толпа набивалась разношерстная, и, рассчитывая Эдит как-то цивилизовать улицу открытием нового заведения, усилия эти явно пропали бы в туне. Однако ее инвестиции в свое дело привели к тому, что заведение прославилось далеко за пределами не только Стрейнта, но и города Саудади, а затем по всему пляжу и межзвезд Гало. В этом Эдит не приходилось сомневаться. Немногим выпадает второй шанс. Она перестала обивать пороги корпоративного порта, а вместо этого принялась размещать рекламу у рикш, а впоследствии связываться с туристическими агентствами напрямую. Иногда аплодисменты под конец вечернего выступления заставляли ее разрыдаться. Тогда она произносила полушепотом: «Этот выход на бис я хотела бы посвятить человеку, который значил для меня в жизни больше всех остальных, моему отцу Эмилю. Ле танго дюша, ему бы особо понравилось». Примечание. Кошачье танго, французский. Также популярный ресторан в Париже. Конец примечания. Так бар Лифхюлы получил новое имя. Однажды под конец дня, близ Рождества, Лив сидела за столиком в компании девчонки с аккордеоном, пила водку и бриллиантин без льда. Снаружи, на Стрейн-стрит, лавки портняжек закрывались раньше обычного. Резкие порывы ветра проносились по улице, принося за собой хлопья снега. Внутри же, на тускло освещенной сцене бара, три девочки-подростка в платьях с блестками, сестры, искоса поглядывали на бармена Никки, который сидел на краю сцены, в полголоса переговариваясь с управляющей. «Свет и тень порой вытворяют одно и то же», — слышала Лив его слова. «В смысле, подсветки». Тут девчонка с аккордеоном, отточившая чуйку за 30 лет в барах, улыбнулась и взглянула Лив Хюли в лицо. «Ну и как тебе?» — спросила она. «Хорошо я поработала». Лив не знала, что ответить. Близилось Рождество, спускалась тьма. На следующий день перед ней откроется новая жизнь. Жизнь ракетной наездницы, доставляющей грузы в посылках без обратного адреса, в неизвестные дотоле порты на планетах, о которых она прежде и краем уха не слыхала. Когда Лив впервые вернулась в Ле танго дюша, а произошло это несколькими неделями ранее, она готовила себя к переменам, но в то же время нервничала, не зная, что обнаружит там. Войдя внутрь, она ощутила, как сжимаются и скрываются в мгновение ока, подобно теоретическим измерениям выученной некогда космологии, 10 лет ее жизни. Такова уж она, жизнь. Одно единственное мгновение растягивается в вечность, а потом тебя из него выдергивают. Двигаясь вперед, время растягивало клееподобную субстанцию, которая ее здесь фиксировала вплоть до катастрофического разрыва. Ты уловленная и ты нынешняя разные люди. Ты нынешняя и ты прежняя тоже. И самое безжалостное в этом, как открылась Лив, было то, что отличия между ними не кардинальны. Взвешивая про себя эти мысли, она услышала свой голос: «Кажется, ты поработала очень успешно». «Я же тебе обещала, что не буду сентиментальничать», — сказала Эдит и выставила Лив еще одну порцию. К ним присоединились Ирен с толстяком Антуаном, рискнувшие впервые посетить Ле танго. Ирен полагала, что кто угодно испытает смешанные чувства, возвратясь на так хорошо знакомое место. Она вынуждена была признать, что уже плохо помнит, как именно выглядел бар «Белая кошка, черный кот» в те дни. Впрочем, в ее памяти он останется навсегда в той или иной форме, смешанной с частью жизни, отвергнуть которую ее сердце бессильно. Толстяк поозирался, потирая шею, а потом ушел резаться с барменом Ники в трехчленного Хьюи, так что трудно было сказать, какого он мнения о редизайне. Опустилась тьма. Пропустив еще несколько стаканчиков, они втроем отбыли на Карверфилд. Провожая Лифхюлу до дверей, Эдит выразила сожаление, что идея такой удачной инвестиции не пришла ей в голову раньше. «Но я все равно не представляла, как медленно она будет окупаться, даже сейчас». Когда они удалились по улице, перекрикиваясь: «Смотри, какой снег!», она взяла свой любимый на то время инструмент, старенький диатонический аккордеон, аполисцирующего синевато-мятного цвета, с тремя рядами клавиш и выступающими мехами, при растяжении обнажавшими символ туза червей или, быть может, завлекательно раскрытого влагалища, и на пробу сыграла несколько аккордов. Результат ее, кажется, не удовлетворил. Она отказалась от новой выпивки, вытащила один из дневников Эмиля, который всегда держала при себе, и стала его перелистывать. В 17:00 явилась высокая женщина и села за столик у дверей. Светлые волосы женщины были коротко острижены, и во всех движениях ее сквозила бесстрашная уверенность, достигаемая лишь основательной перекройкой. По ее предплечью неслись стайки данных, на вид как азиатские иероглифы. Она приехала в припаркованном теперь рядом с баром розовом Кадиллаке 1952 года выпуска. Ее все знали как детектива организации, именуемой обычно полицией зоны, и завсегдатай Кулю Танго. Она частенько наведывалась и на подпольные бои. У нее был нюх на таланты и их выкройку. Она знала жизнь Стрейнта. Приезжала рано и задерживалась допоздна. Ее закат — двойной Блэкхарт, что вас заколбасило. Она оглядывала посетителей с таким видом, словно те ее одновременно забавляли и удивляли в равной степени. Тем вечером она послала бармену Нике усмешку, обещавшую скорое свидание с ним, и кивнула Эдит Бонавентуре. «Интересная книжка?» — поинтересовалась она. «Вы ее все время читаете». В итоге ночка выдалась хлопотная. Выступал приглашенный дуэт из какого-то бара «Прибой», вниз по Корнишу, тот, что постарше, зазипирован под Сэмюэла Беккета, более молодой, в костюме, который был ему великоват. Они играли на аккордеоне и саксофоне, исполняя джаз-бибоп, продуманную немного шулерскую деконструкцию простых и популярных композиций. Эдит такой репертуар был не по вкусу, но корпоративная клиентура, заваливавшая сюда раз в неделю, покричать, поаплодировать и пролить на столик пиво жираф, явно одобряла его. К 3:00 по полуночи все разошлись. Дуэт упаковал инструменты, получил свои деньги и растаял в ночи. На улице по-прежнему сыпал сухой снег, не собираясь прекращать. Бармен пожелал спокойной ночи и поднялся к себе. Остались только Эдит и полицейская. Обычно этим все и заканчивалось. Они сидели за разными столиками. То и дело одна поднимала голову и улыбалась другой, а иногда подходила к дверям и выглядывала на Стрейн-стрит в сторону зоны явления. Ракета, стартовавшая из некорпоративного порта, ножницами разрезала небо. Конец книги. Июнь 2017 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Сергей Кирсанов.